удачных людей шелестящим загаром. Когда будет тепло, я забуду сутулые зимы и под солнцем весенним открою столетние очи. И слепой эскалатор поднимет меня на поверхность той земли, что построил небесный рабочий. Заморгает окно, и мой карточный домик распухнет, и козырные дамы откроют победный свой танец. Улетают все черные птицы в заморские дали. Слышишь, тихо внутри, я останусь, забудусь, растаю. Спасибо. Песня называется «За океаном».